Глава 39. Антикварный магазин Анны Тюхи располагался всего в нескольких кварталах от ресторана. Они с Винстоном со всех ног понеслись по мощенным тротуарам. Анна успела скинуть туфли на каблуках и переодеться в кеды, которые оказались у нее в сумочке. На Винстона произвело сильное впечатление, в какой она прекрасной форме. Хотя на Анне было платье, ему пришлось изрядно напрячься, чтобы поспевать за ней. Подбежав к магазину, они не увидели никаких следов взлома. Изнутри отчетливо слышалось завывание сирены, но наружная дверь была закрыта, стекла целые. Повозившись ключами, Анна наконец открыла дверь. Когда она ввела код, сигнализация смолкла. Она зажгла свет, и Винстон прошел вслед за ней внутрь магазина. Он состоял из двух помещений, примерно по 30 квадратных метров каждое, отделенных от входа небольшим предбанником с прилавком и кассой. Потребовалось не больше минуты, чтобы убедиться, что все в порядке. «Давай ты постоишь тут, если вдруг появятся охранники», — попросила Анна. «Я только проверю склад и заднюю дверь. Может быть, мне все же стоит пойти с тобой?» — возразил было Винстон, но Анна уже открыла дверь позади кассы. Она нырнула туда, тщательно закрыв ее за собой. Винстон остался стоять посреди магазина. Даже не особо разбираясь в мебели, он догадался, что его окружают дорогие вещи. Скандинавский дизайн, видимо, середина 20 века. Письменный стол, красивые буфеты из тика и палисандра. Стулья из сосны в стиле рустик. Латунные лампы и элегантная керамика в стеклянных витринах. Кресла, обитые белой овечьей шкурой. Мебель расставлена с большим знанием дела и подсвечена как музей. Видимо, с целью подчеркнуть, что каждая вещь уникальна. Поразительный контраст с шумной ярмаркой, захламленной хутором Тедди и хаотичным аукционом Линдемана. В рейтинге торговцев антиквариатом этот магазин, без сомнений, находился на несколько уровней выше. Винстон с любопытством перевернул этикетку, свисавшую с одного из стульев, но цены там не было, только информация об истории предмета. «Если о цене надо спрашивать, то вещь тебе, скорее всего, не по карману», — подумал он. Верный своей привычке, он принюхался, но ощутил только запах ароматических палочек, стоящих в бутылочке возле кассы. Охранники не появлялись, Винстон решил нарушить инструкцию Анны и открыл дверь, за которой она скрылась. Склад оказался куда более захламленным, чем выставочная часть магазина. Он состоял из одной большой комнаты с голым бетонным полом. Повсюду стояла мебель, прикрытая одеялами и старыми покрывалами, составленная так плотно, что едва можно было пройти. Из-под одеял торчали ножки столов и стульев из светлого и темного дерева. У задней стены виднелись двойные металлические двери, видимо, ведущие на задний двор и своего рода погрузочную рампу. В воздухе повис такой сильный запах тикового масла, что в носу засвербило. Анна стояла с мобильным телефоном в руке. Похоже, она только что закончила разговор. «Ложная тревога», — сообщила она. «Я как раз успела остановить охранников, так что мне не придется платить за ложный выезд. Можем вернуться в ресторан». Взяв Винстона за руку, она буквально вытолкнула его обратно в магазин, закрыв за ним дверь складского помещения. В ту же секунду сирена сработала снова, звук был такой оглушительный, что им пришлось зажать уши. Анна вела код, и сирена смолкла, но через 30 секунд завыла с новой силой. Процедура повторилась еще пару раз, и в конце концов им пришлось выйти на улицу, спасаясь от резкого звука. Прохожие косились на них, Анна снова позвонила в охранную фирму. «Они пошлют техника», — сказала она, — «но это займет какое-то время. Мне придется остаться». Достав из сумочки табакерку, она заложила за губу белый порционный пакетик. «Мой единственный недостаток», — рассмеялась она. «Помимо привычки скупать в больших количествах дорогой антиквариат и магазина с неисправной сигнализацией». Она сделала полное отчаяние жест в сторону своего бутика. «Боюсь, Петр, на сегодня свидание закончено». Винстон вынужден был с ней согласиться. «Ну что ж, попробуем в другой раз», — сказал он. «Я могу составить тебе компанию до прихода техника». «В этом нет необходимости», — заверила его Анна. «Тебе далеко ехать назад, в Остерлен. Я подожду в кафе напротив. Мы с хозяйкой подруги». «Я совершенно не хочу, чтобы наше первое свидание закончилось над кружкой скучного кофе из кофемашины. Лучше предпримем новую попытку». Винстон пытался протестовать, но было очевидно, что она уже все решила. «Хорошо», — нехотя согласился он. «Я тебе позвоню». «Обещаешь?» — улыбнулась она. «А если не успеем увидеться до того, что я приеду в Варснас в четверг на съемки шоу антикваров, может быть, отпразднуем вместе?» Она прислонилась к нему и поцеловала в щеку. При такой близости Винстон даже ощутил легкий запах снюса. Сердце забилось чаще. Прежде чем он успел прийти в себя, Анна Тюхи исчезла в кафе. На гравийной дорожке перед Лёдерупом в полной панике стояла Эспинг. Команда бесследно исчезла. Она велела девочке не покидать машину, позвонить или посигналить, если ей понадобится помощь. Тем не менее она пропала. «Аманда!» — крикнула Эспинг. «Аманда!» Ответа не последовало. Эспинг начала думать о том, чтобы позвонить Винстону. Как-никак речь идет о его дочери. Одновременно она пыталась рассуждать логически. Звуков проезжавшей машины она не слышала, стало быть, Аманда где-то поблизости. Мог кто-то напасть на девочку, пока сама она находилась за домом. Выскользнул, неожиданно накинулся на Аманду, так что она не успела подать сигнал, и утащил ее в этот жутковатый дом. Вполне вероятно, решила Эспинг, а если дело обстоит так, то надо торопиться, времени на разговоры нет. Она должна ворваться в дом и спасти Аманду немедленно. Эспинг мысленно отругала себя, что у нее, как всегда, нет при себе в нужный момент оружия. Распахнув багажник, она принялась рыться в поисках чего-нибудь, чем можно было бы вооружиться. Торцевой гаечный ключ вряд ли поможет, но в самом низу валялось несколько старых хлыстов для верховой езды. Она наклонилась вперед. «Что ты делаешь?» Голос за спиной заставил Эспинг выпрямиться так резко, что она стукнулась головой об открытую дверцу багажника. «Проклятие!» — выкрикнула она, оборачиваясь. Перед ней с телефоном в руках стояла Аманда. Она выглядела как обычно. «Где ты была? Я так перепугалась!» — выпалила Эспинг. «У соседа!» — ответила Аманда. «Увы, Ульсен, 87 лет. Он пришел и постучал мне в окошко, ему понадобилась помощь с веревкой от флага. Она у него запуталась. Милый дяденька такой разговорчивый, видать, нечасто у него бывают гости». Эспинг ощутила, как волна облегчения прокатилась по всему телу. «Ува рассказал, что Дана тут больше не живет», — продолжила Аманда. «Только его бывшая, и ее нет дома. Дана, судя по всему, эдакий плейбой. Живет то у одной, то у другой девушки». Закрыв багажник, Эспинг потерла затылок. Она уже ощущала, как там нарастает огромная шишка, но в данный момент ее это мало волновало. «Подожди, еще не все», — улыбнулась Аманда. «Несколько недель назад Уве случайно столкнулся с Даной в Томми Лили. Судя по всему, он живет у новой девушки где-то в Спьютсторпе». Эспинг перестала тереть шишку. «Окей, а как ты объяснила, что ты тут делаешь? Ты сказала, что приехала с полицией?» «Да ну что ты!» — усмехнулась Аманда. «Я ж человек опытный. Сказала, что продаю рождественские журналы». «В июле?» На мгновение девочка задумалась, но потом пожала плечами. «По крайней мере, Уве в моих словах не усомнился. Скорее всего, порадовался, что я не стал навязывать ему журналы». Эспинг перевела дух. Похоже, она зря волновалась. Аманда в состоянии сама о себе позаботиться. «Отлично сработано», — сказала она. «Прямо завтра утром начну поиски в окрестностях Спьютсторпа. Только знаешь...» — она многозначительно подняла брови. «Папе ни слова», — смеясь договорила за нее Аманда. «My lips are sealed». Еще час езды на такси, и Винстон вернулся в усадьбу Бека Стюган. По дороге ему выпала возможность основательно проанализировать события вечера. Свидание прошло совсем не так, как он надеялся. Но поцелуй в щечку на прощание стал сигналом, что ему предоставится новый шанс. Однако что-то не давало ему покоя. Ложная тревога – вещь довольно частая, хотя за всю его полицейскую карьеру он ни разу не встречался с такой ситуацией, чтобы сигнализацию нельзя было отключить, вводя верный код. Может быть, кто-то над ней поработал? Взломщик, пытавшийся проникнуть через заднюю дверь и сбежавший тем же путем, когда ему это не удалось. Винстон протер кухонный стол и помыл тарелки и приборы, лежавшие в раковине. Между всеми этими кражами и взломами есть какая-то связь, в этом он не сомневался. Их версия предполагала, что данная отмычка совершил кражу из родительского дома Ренаты Йонсон-Камински и множество других краж антиквариата в Эстерлене, преступно сотрудничая с Тедди. Но тогда почему он продолжает выходить на дело и после смерти Тедди? Залез в грузовик Имми, напал на беднягу Герта в его квартире. Если за всем этим стоит Данна, то напрашивается единственный логичный вывод. Он ищет некий очень специфический предмет. Например, некую китайскую чашу, которая, по словам Герта, настолько ценная, что ей место в музее. Если после убийства Тедди чаша оставалась в павильоне, то она должна была попасть в грузовик. А если Герт убил Тедди, чтобы украсть ее, то разумно предположить, что она спрятана в его квартире. Винстон начал снимать запонки, но застыл с неприятным чувством в груди. Не странно ли, что Анна так поспешно вытолкала его из складского помещения? Словно там хранилось нечто, чего ему не следовало показывать ни в коем случае. Хотя ему не хотелось соглашаться с этой мыслью, логично было предположить, что Анна Тюхи каким-то образом замешана в этом деле. Вопрос только в том, каким именно. Винстон налил себе виски и уселся в кресло, но в усталой голове новые мысли не рождались. Вместо этого он стал листать книгу, которую взял в квартире китайца Герта. Оказалось, что это полный инвентарный список китайского фарфора в шведских музеях. Самая обширная глава была посвящена музею Восточной Азии в Стокгольме. Винстон узнал, что благодаря торговым поездкам фирмы Austin Disco Company в Швеции сохранилось необычно много китайских предметов XVIII века. Корабли везли шведское железо, дерево и смолу, которые продавали в Испании в обмен на серебряные монеты. Затем на этот драгоценный металл в Китае закупали чай, фарфор, шелка и пряности, а те потом продавали с аукциона прямо в порту по возвращении в Гетеборг. Однако чаша, которую искали Винстон и Эспинг, не 18 века, а значительно древнее. Винстон открыл страницу, на которой был изображен двойник их чаши. Со страницы почти издевательски на него смотрел изысканный узор в виде цветков лотоса. Полицейский все больше приходил к выводу, что в этой истории все вертится вокруг чаши. Кроме того, он по-прежнему не мог прогнать мысли, что только недавно видел ее где-то. Но где, и что еще важнее, где она сейчас? С грохотом захлопнув книгу, он положил ее на журнальный столик. Пора в кровать дать немного отдыха голове. А вот завтра ему удастся разыскать свою записную книжку, а потом загадочного Дана отмычку. Тогда все, наконец, начнет проясняться. Вставая с кресла, он снова бросил взгляд на книгу китайца Герта. Имя автора заставило его вздрогнуть. Мелькер Фальтин.